Глава 13. Кейт. Странное чувство охватило меня с ног до головы после этого интервью. Основная часть вопросов была связана с особенностями моей работы, моим опытом, но так или иначе, по касательной, затрагивала и личную жизнь. Почему нельзя было вычеркнуть негативные воспоминания раз и навсегда? Я задумалась о том, что, возможно, мне стоит поделиться с кем-то тем, что случилось. Может быть, реально станет легче. Хотя я рассказывала эту историю сотни раз психологу. Но психолог — это чужой человек, который работает и зарабатывает себе на жизнь своими советами. Не очень я им верила. Я направилась к машине Марка, но вспомнила, что оставила в кафе бутылку с водой. Решив не нарушать беседу брата и сестры, я заскочила в магазин за углом. Выйдя из магазина и направившись обратно к машине, я увидела, что Марк растерянным взглядом кого-то ищет. Я достала из кармана телефон. Звонка не было. «Ты меня потерял?» — тихо спросила я, подойдя к нему ближе, и он, вздрогнув, резко обернулся. Потом он также молча взял меня за руку, без слов посадил в машину, закрыл дверь. И так, ничего и не говоря, сел рядом. «Мы играем в молчанку?» — осторожно спросила я. «Считай, я проиграла». «Расскажи мне, что случилось с твоей сестрой?» Внезапно и как-то грубовато спросил он, заводя машину. Я растерялась. «Марк, это не тема для обсуждения сейчас. Да и вообще, это не та тема, которую я хочу обсуждать». «Ты услышал все, чем я готова делиться. Моя сестра погибла в самолете. Зачем тебе подробности?» Пока он обдумывал ответ, я посмотрела в окно. Мы уже куда-то ехали, а я совсем забыла спросить, куда. Странно. Я боялась рассказать о том, чего уже никогда не вернуть. Но не боялась ехать неизвестно куда с человеком, которого толком не знала. «Мне не подробности нужны», — тихо заговорил он. «Но складывается ощущение, что твоя тайна настолько обросла вокруг всякими деталями, что ты сама не можешь двигаться вперед. Хорошо, ты не летаешь на самолетах, не ездишь в командировки, не говоришь о прошлом, но ты и будущее не строишь». «Марк, подожди», — остановила его я. «Это ведь не твое будущее», — с нажимом сказала я. «Пока не твое. Почему тебе так важно, что было в прошлом? Если бы я скрывала правду, что у меня есть 3 мужа, 10 детей, и я дочка арабского шейха, тогда я бы поняла твое беспокойство. Но какое отношение имеет моя...» Я нервно сглотнула. «Сестра к нашему первому свиданию». «Арабский шейх не дал бы своей дочери иметь 3 мужей», — заметил он. «А так как тебе всего 27, то 3 раза выйти замуж, развестись и успеть родить 10 детей ты бы не смогла». Хотя я не смогла смотреть в его серьезное лицо и рассмеялась. Кажется, в машине немного потеплело. «Послушай, мне, конечно, приятно, что после 15 минут общения со мной ты уже строишь будущее и размышляешь о том, как моя травма повлияет на него. Но не стоит. Давай просто наслаждаться моментом. Куда мы едем?» Марк заметил, что я плавно съехала с темы, но тактично промолчал. Я понимала, что на этом вечер не закончится, но у меня будет время обдумать, как рассказать ему о том, о чем страшно даже вспоминать. Как вообще рассказать человеку, у которого небо второй дом, об авиакатастрофе? Марк припарковал машину возле маленького ресторана. «Я часто бывал здесь, когда летал транзитными рейсами. Тут очень вкусно кормят, уютная атмосфера и не шумно». Он открыл дверь с моей стороны, подал мне руку, и мы вышли из машины. Я не успела сделать шаг вперед, как он меня остановил. «Подожди». Он достал из машины небольшой сверток. «Я же обещал сувенир из Стамбула, но привез кое-что получше». Если честно, то я просто пошутила, не зная, как закончить разговор. Вот и сказала про магнитик. Я развернула пакет и удивленно посмотрела на него. «Не говори ничего. У меня свои методы борьбы со страхами», — кивнул он на подарок. У меня на руках оказался самолет. Точнее, мини-версия аэробуса А-320. Очень реалистичная версия и очень красивая. Перед глазами тут же возникли воспоминания о том, как мы с сестрой летали в Турцию, Испанию, Эмираты, да куда мы только не летали. Я никогда не боялась летать и очень любила ощущения, которые дарит самолет пассажирам при взлете. Этот невероятный выброс адреналина в момент, когда он начинает разгоняться по взлетной полосе, как отрывается от земли, а тебя вжимает в спинку кресла, и ты машинально закрываешь глаза. Потом смотришь в иллюминатор, чтобы не пропустить эту потрясающую картину. Земля становится все меньше и меньше, постепенно превращаясь в какие-то равномерные узоры. И ты всецело погружаешься в этот момент. А потом... «Кейт, это всего лишь копия самолета. Он не улетит». Где-то рядом раздался уже знакомый голос, и видение отступило. Я поняла, что смотрю на этот маленький самолет с надеждой, что он сможет исправить то, что исправить было никому не под силу. «Да, ты прав». Я прогнала воспоминания подальше. «Большое спасибо за подарок. Он прекрасен. Мы идем?» Ресторан действительно был очень уютным. Играла приятная музыка. Официанты были весьма обходительны, улыбчивы. Не зря Марк выбрал именно это место. В теплой и приятной обстановке беседа шла как-то сама собой. «Как давно ты стал капитаном?» — спросила я его, хотя не очень хотела касаться летной темы. «Год назад. Мы летели из Китая домой, в Мюнхен. Погода была ужасная. Весь полет была жуткая турбулентность. Пассажиры едва ли могли вставать со своих мест. Напитки пришлось раздавать в емкостях, потому что они проливались. Бортпроводники постоянно закрывали открывающиеся полки багажных отделений. В общем, все ждали, когда же уже нас встретит земля. Но у неба были другие планы. За час до планируемой посадки у самолета отказал двигатель и начала сбоить навигация. Запасной аэропорт был закрыт из-за непогоды, а диспетчеры Мюнхена предупреждали нас о сильном боковом ветре. Даже при работающих двигателях посадка при сильном боковом — очень сложная процедура. А на одном двигателе и практически вслепую это казалось нереальным. Топливо было на исходе, и времени принимать решения у меня попросту не было. Я посадил самолет. Общими усилиями со вторым пилотом мы сделали так, что ни один из пассажиров не узнал, что тот полет мог стать их последним. После этой посадки меня пригласили на собрание, на котором объявили, что я заслужил звание капитана воздушного судна. «И часто ты попадал в такие ситуации?» — охрипшим от волнения голосом спросила я. «В такие? Нет». Честно признался он, но аварийных посадок было много, в основном из-за неисправности электроники, пару раз из-за птиц. Птиц? Да, птицы — самый страшный враг самолета. Попадет в двигатель, и все. «Что все?» — испуганно спросила я. «Ты не хочешь еще кофе?» — перевел он тему в более безопасное русло. «Пожалуй, лучше вина. За рулем-то ты». Я улыбнулась. «Но ты ушел от темы». «У меня хороший учитель», — хмыкнул он и подозвал официанта. «Ты сейчас рассказал про отказ двигателя, возможные проблемы с электроникой, даже про птиц». Вернулась я к теме разговора. «Но есть же место и ошибкам пилотов?» «Конечно, есть». Он кивнул. «Ты хоть раз ошибалась на работе?» «Пилот? Такой же человек? Он тоже может ошибиться». Огромная разница состоит лишь в том, что чаще всего ошибка пилота стоит жизни ему и пассажирам. А потому мы проводим колоссальные проверки перед взлетом. И после посадки осматриваем самолет по несколько раз проверяя его состояние. Это не исключает вероятность катастрофы, но уменьшает эту вероятность в сотни или тысячи раз. «И ты не боишься летать?» Марк задумчиво отпил кофе. «Только дурак не боится летать на самолете. Но есть страх гораздо сильнее этого. Страх, что ты не взлетишь или не приземлишься. Пока ты летишь, ты живешь. Небо не прощает ошибок. Поэтому полет — это не просто жизнь. Это тяжелая работа, это ответственность, это ежесекундная концентрация на себе, на своих ощущениях, предчувствиях, на окружающем мире, на словах диспетчеров, экипажа, пилотов. «Ты очень красиво говоришь про небо», — практически шепотом сказала я. «Но на самом деле отрываться от земли в неизвестность обычному человеку очень страшно. Когда я, судорожно вздохнув, я продолжила, провожала сестру на ее последний рейс, я не думала, что больше ее не увижу. Я смотрела, как улетает ее самолет, как он набирает высоту, и мне казалось это невероятным зрелищем. А спустя несколько часов нам...» У Марка зазвонил телефон. Он выругался, извинился и поднял трубку. Судя по его внезапно изменившемуся лицу, что-то случилось. «Понял. Дай мне час или чуть больше времени, и я буду на месте». Он положил трубку и поднял на меня тяжелый взгляд. И судя по этому взгляду, случилось что-то серьезное. «Мне нужно ехать в аэропорт. Самолет нашей авиакомпании только что совершил аварийную посадку в Берлине. Пилота везут в больницу. Меня срочно вызывают на брифинг».